Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. В доме Господнем звучит Слово Божье. В мире нет слова для сердца дороже. Слово то душу, как хлеб насыщает, силу дает и в скорбях утешает. Слово то меда пчелиного слаще, не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем колени склоняют и к милосердному Богу взывают. Перед молитвой смиряется горе, и по молитве сдвигаются горы. Много могут молитвы наши, не оставляйте собраний ваших. В доме своем наш Господь призывает тех, кто еще о спасенье не знает. Гордым сердцам, что не могут смириться, Бог через наше служение стучится. Хочет спасти Он всех грешных и падших. Не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем мы, сестры и братья, наши открыты друг другу объятия. Беды и радости прошлой недели поровну между собой мы разделим. И наставление примем от старших. Не оставляйте собраний ваших. Если в общенье ему помолиться и побеседовать мы согласимся, пусть будет мало нас, двое или трое, Он обещание дал нам благое быть вместе с нами в общениях наших. Не оставляйте собраний ваших. Мы члены тела Христова, и сами дом из себя устрояем, как камни. Божий, вселенский, священный, духовный. Но не дай Бог оказаться в том доме камнем ненужным, от церкви отпавшим. Не оставляйте собраний ваших. Близится Божий рассвет над планетой. Жаждем счастливой минуты мы этой. Медлит жених, но придет на свиданье. Бодрствуйте, будьте в святом ожиданье. Верой наполним светильники наши. Не оставляйте собраний ваших. Клич прозвучит «Вот жених!» Среди ночи дивным увидят его наши очи. Встретится с церковью он, как с невестой, на светлом облаке в славе небесной. От сотворения праздника краше не было. Дай Бог, что был он и нашим. Не оставляйте собраний ваших. Церковь Божьих детей – не старинное здание, памятник прошлых дней, возведенный из камня. Церковь Божьих детей – это душ миллионы, от греховных цепей Богом освобожденных. В селах и в городах, без крестов и без блеска, эта церковь в сердцах и зовется Вселенской. Церковь Божья числом – землю все обнимает, и она — каждый дом, где Господь пребывает. Где во имя Христа будут двое или трое, там Он Духом всегда. Это место святое. В искушениях она духом не унывает и во все времена громко Господа славит. Сколько чистых сердец, исповедуя имя, что превыше небес, слились все воедино. Среди мира живет по Святому Писанию, и пришествие ждет дня по обетованию, а Голгофская кровь вновь и вновь очищает. Неземная любовь в небо путь освещает. И великий Господь силы даст и поможет, потому что народ она избранный, Божий. И молитва чиста, что к Иисусу возносит, потому что Христа она имя здесь носит. Церковь Божьих детей до кончины столетий на земле для людей стала солью и светом. Мир вам! Господь, как благостыню, свой мир на землю нам принес. Мир вам! Да будут все едины, как заповедовал Христос. Да будет мир в собраниях наших, в домах молитвы и церквах. Зло сеет враг, но он не страшен, когда любовь живет в сердцах. Когда царит согласие в семьях, когда покой по всей стране, пусть сеется благое семя в богоугодной тишине. Мир вам, искупленные чери, среди скорбей, среди невзгод, по неотступной вашей вере благословляет землю Бог. Мир вам, стоящие за правду, награда ждет вас по делам. Да будет сам Господь отрадой в долине смертной тени вам. Мир вам, божественным глаголом, зовущий к добру людей. По городам, деревням, селам пусть голос ваш звучит сильней. Как небо обнимает землю, а радуга степною ширь, пусть Божьей милостью объемлет планету нашу Божий мир. Мир вам, тот мир, как благостыню Господь на землю нам принес. Мир вам, да будут все едины, как заповедовал Христос. Быть среди искупленных в собрании, участвовать в святом причастии, быть во Вселенской Церкви камнем, живым для Бога — это счастье. А верой побеждать безбожье, любовью злобное ненастье, страдать за веру, Слово Божье и за Христа — какое счастье! Перед Всевышним умолиться — с распятым плотью сораспяться, любить и за врагов молиться и верным до конца остаться. Во всем исполнить Божью волю и быть всецело в Его власти, чтоб для людей быть светом, солью в святом служении — это счастье. а жизнь окончится земная, и час пробьет с землей расстаться. Бог позовет в обитель рая, там будет неземное счастье. Последний псалом для тебя прозвучал, и слово Господне умолкло в тиши. Быть может, последний раз Бог постучал в закрытые наглухо двери души. На сердце твое Он с любовью взирал, готов был святой благодатью обнять. Он руки незримо к тебе простирал, чтоб тяжкое бремя греховное снять. Как сын, бесконечно ты дорог Ему. Тебя искупил и от смерти Он спас. И был ли еще ты так близок к Нему, как близок теперь, в этом доме, сейчас? Он рядом с тобой. Неужели, мой друг, ты сердцем не чувствуешь близость Его? Как все наполняет Божественный Дух, и милость лучится вокруг от Него. Немедли пред Ним на колени склонись. Всю выплесни разом греховную муть. Пусть чистых небес необъятная высь вольется в твою обновленную грудь. Но в жизни своей самый важный вопрос готов ты на завтра уже отложить? Тебя не отвергнет и завтра Христос. Но сможешь ли, друг, до Него ты дожить, до этого завтра? Зовет тебя Бог сегодня, немедли Его зов принять. За этим порогом есть вечный порог. А там будет поздно принять благодать. Здесь небо отверсто, раскрыта ладонь, и льется из чаши живая струя. Здесь рядом стоите друг к другу лицом, заблудший сын с вечным отцом. Ты и он, и в дланях его жизнь земная твоя. Душа моя стремится ввысь, как птица к облакам. Небесный дом, где небо синь, где буду с Господом моим. Где жизни есть река, где буду с Господом моим. Где жизни есть река, там солнце правды не зайдет. Синий небосклон, не будет горя там и слез, а труд рукой Христос. И даст блаженство Он, а труд рукою Христос. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. И хоть пока я на земле, со мной спаси.